Глава шестая. Серега и не подозревал, что обыкновенный человек способен вытерпеть такие душевные муки, какие испытывал он. В груди было тесно от неутихающей боли. С тяжкими вздохами она, казалось, выплескивалась за пределы его, Серегиного, существа, но тут же, снова рождаясь неизвестно где, сдавливало сердце. Уже третьи сутки, как увезли жандармы Наталку, третьи сутки, как он не находит себе места. Его поездка в Воронцовку ничего не дала. Учитель, прошу, видать, не захотел помочь. Лучше было бы не ходить к прошу, и теперь бы не слышались Сереге его устрашающие слова: «Я тебе не учитель». Вся Кахановка тайно проклинала Ивана Никитича как подлейшего из предателей и боялась его пуще всех полицаев и жандармов. Ведь он наперечет знал, кто из кахановчан служит в Красной армии, в каких семьях были коммунисты и комсомольцы, кто до войны проявлял наибольшую приверженность к советской власти. Черной тенью смерти маячил бывший учитель над судьбами многих сельчан, а теперь маячит и над его, Серегиной, судьбой. Боль по Наталке слилась в груди Сергея с чувством страха за собственную жизнь. Впервые стали навещать его укоряющие мысли о том, что вокруг ракочет море страданий, где-то на фронте льется кровь, а он исступленно печется только о своей поруганной любви да дрожит за свою жизнь. Эти мысли новой тяжестью накатывались на сердце и горячими ладонями хлестали по щекам. Многим людям в Кахановке было известно, что в Забугских лесах таятся партизаны. Серега знал, что исчезнувший из села Саша Черных тоже где-то там, не раз слышал ночами раскаты взрывов на железной дороге, видел зарево пожарищ. Нет, он не собирался уходить в партизаны. У него покалечена нога, и когда вернутся наши, а Серега, как и большинство кахановчан, в этом не сомневался, вряд ли кто его попрекнет. Важно только выжить. Однако надо что-то делать. Стать бы хоть камнем, который ничего не режет, но меч точит. В эту весеннюю ночь Серега тенью бродил по подворью, по огороду, вслушиваясь в неясный шепот ветра и тая надежду, что вот-вот на тропинке, которая вихляет через левады со стороны Воронцовского тракта, послышатся шаги Наталки. Предрассветное небо, темно-серое, неприветливо холодное, заставляло ежиться, и Серега, ощущая черно-звенящую сумятицу в голове, направился к хате. Вдруг он услышал приближающийся по улице перестук колес и неторопливо размеренный топот конских копыт. Серега теперь боялся всего. Позабыв о своей хромоте, он проворно забежал за угол сарая, что стоял над улицей, и упал под плетень. Сквозь щель в плетне хорошо просматривалась дорога. Вот показался конь, широкогрудый, щеголеватый. Он фасонисто перебирал ногами, надменно вскидывал в упряжке головой. У Сереги похолодело в груди. На телеге, спустив долу ноги и держа на коленях винтовки, сидели учитель Прошу и два полицая, а между ними скорбно согнувшаяся жена Степана Григоренко Христя и десятилетний сын Иванко. Медленно и тихо проскрипела подвода мимо подворья лунатиков. Серега уже знал, что бывший председатель райисполкома Степан Григоренко, когда подкатилась линия фронта, отправил семью на восток, а сам оставался в Воронцовке до последних дней. Потом Степан куда-то сгинул, говорят, подался в партизаны, а вскоре после того, как была оккупирована Подолия, Христя и Иванко появились в своей кахановской хате. Не удалось им перебраться за Днепр. Немцы не трогали Христю, может, потому что она дочь кулачки, и что ее первый муж, Алекса, надел на себя петлю во время коллективизации, а может, по другим причинам. Утром на подворье Христи заголосила та доска, молодая жена Павла Ярчука, жившая в одном доме с многодетной сестрой Павла Югиной. Она пришла с маленьким Андрюшей на руках навестить мать и застала хату осиротелой. Кто-то из соседей видел в окно, как ночью увозили Христю и Иванка, но были то партизаны или полицаи, никто не знал. «Наши собаки увезли», — хмуро сказал Серега отцу, когда тот, вернувшись из магазина, сообщил новость. «Учитель, прошу!» — с полицаями постарался. Серега сидел на лавке у окна и старым напильником точил лопату, собираясь вскапывать огород. Заметив недоверчивый взгляд отца, он рассказал о том, что видел сегодня перед рассветом. «Вот ты каналья!» — покачал головой Кузьма, зверски округлив глаза. «Кто бы мог подумать! Перед приходом немцев учитель сам книжечки да портреты ховал». «Какие книжечки?» — насторожился Серега. «Ленина да Сталина. Я еще ему помогал скрыню в погреб втаскивать. А знамя там было пионерское». В опушенных белесыми ресницами глазах Сереги сверкнули недобрые огоньки. Отложив напильник и лопату, он поднялся с лавки и почти шепотом переспросил у отца. — Тату, а вы не путаете насчет книжечек и знамени? — Ты что надумал? — всполошился Кузьма. — Беду на нас хочешь накликать? Не трожь учителя! — Нет, теперь пусть, прошу, беды боится! — зловеще засмеялся Серега. — Он мне не учитель, сам сказал.